корабле открылся люк. Мы вошли в крошечную шлюзовую. Стась немедленно закрыл люк, повертел головой. На стенах стали оживать какие-то приборы. И впрямь у него радиошунт. «Комфорта не обещаю, но зато скроемся», — сказал Стась. «Так, что бы придумать с твоим другом? У вас есть приборы, чтобы проверить его мозг?» — спросил я. «На предмет работы в потоке?» — спросил Стась. Я кивнул. «Теккерий, наше время, вероятно, крайне ограничено», — начал Стась. Потом махнул рукой и понес Леона в одну из дверей. Там оказалась рубка, тоже маленькая, с тремя креслами перед пультом. Сзади, за креслами, было небольшое помещение, даже не отделенное стеной. И в нем два полупрозрачных цилиндра темного стекла со знакомыми кроватями внутри. Меня сразу пробило дрожью. «Извини, но это наиболее простой способ диагностики», — сказал Стась, открывая один цилиндр и укладывая туда Леона. Достал кабель и вставил Леону в нейрошунт. Я молча ждал, глядя на друга и кусая губы. Он мне еще завидовал, что я побывал в потоке, дурак. «Иди сюда, Теккерий», — позвал меня Стась. «Гляди». У изголовья кровати светился маленький экран. Я ничего не понял в символах, и Стась объяснил. Его мозг работает. Я не рискнул бы назвать это потоком, ведь он работает изолированно, но структура очень похожа на потоковые вычисления. А что он считает? Стась пожал плечами. Если бы знать. Сейчас промерим нагрузку. Его пальцы заскользили по сенсорам. Хорошо считает, с некоторым удивлением сказал Стась. «Ого! Глюкоза как упала! Твой друг очень занят сейчас, понимаешь, Теккерий? Человеческий мозг любит работать, любит думать и при работе в потоке отдает все свои ресурсы на обработку данных, но беда в том, что никаких решений при этом не принимает, и те области, что отвечают за процесс целеполагания, оказываются излишними и начинают отмирать как ненужные, перестраиваться. Вот дьявол!» И он замолчал, глядя на цифры. «Что случилось?» — жалобно спросил я. «Теккерий, это не просто поток, это водопад какой-то. Ему плохо». «С ним совсем беда». Стась взял меня за руку. «Он работает на три порядка интенсивнее, чем в потоке. Ну да, ему ведь не нужно обмениваться информацией с внешним миром. Теккерий, через несколько часов твой друг будет беспомощен, словно человек после 2-3 лет в потоке». «Капитан Стась». 40 лет, как Стась. Я не знаю, что делать, Теккерий. Его можно остановить, усыпить. Он и так спит, Теккерий. Чтобы прервать работу мозга, его придется убить». «Анабиоз!» — закричал я. «У вас есть камера?» «Есть, но к анабиозу готовят около суток. Его нельзя замораживать». Я и сам понял, что сказал глупость. Чтобы человек выжил в анабиозе, чтобы не лежал с льдинками на глазах, надо связать всю воду в организме, соединить ее со специальными добавками. К анабиозу готовится 10 часов, не меньше. «Так что ж он станет дебилом?» — спросил я. «Он станет таким, как это нужно инею». Стась выпрямился, развел руками. «Это что-то другое. Изменение сознания, близкое к потоковому, но другое». Я погладил Леона по руке, посмотрел на Стася и сказал: «Включайте его в поток и нагружайте расчетами, какими угодно». «Что?» — Стась нахмурился. «Может быть, одна задача вытеснит другую?» Стась прищурился, посмотрел на Леона с легким сомнением. «А если это его убьет, ты готов решить за своего друга?» «Готов», — сказал я, и это было самое трудное слово, которое когда-нибудь произносил. «Теккерий, я ведь никогда не пользовался расчетными модулями». Стась махнул рукой. «Сумеешь его закрепить?» «Наверное, я сам так лежал». Через несколько минут за Леоном закрылся прозрачный колпак. Стась уселся за пульт, небрежно подключил собственный кабель. Корабль будто вздрогнул, разом заработали все устройства, дремавшие до того момента. Глаза у Стася будто заволокло пеленой, сейчас он был кораблем, чувствовал каждый его блок, каждый кабель и процессор. «Садись, пристегнись, подключи кабель», — медленно, с натугой произнес Стась. «Мы готовимся к старту тикерей. Я плю